хочу узнать, которая лучше стряпает. Иван-царевич голову повесил, пришел домой. Лягушка его спрашивает, что закручинился? Тот отвечает, надо к завтраму испечь царю хлеб. Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать. Утро вечера мудренее. А те невестки сперва смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку за дворинку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб. Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила квашню, печь сверху разломала, да прямо туда в дыру всю квашню и опрокинула. Бабушка-задворенка прибежала к царским невесткам, все рассказала, и те так же стали делать. А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Прекрасной, ударила в ладоши. «Мамки-няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела». Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями, по бокам узоры печатные, сверху — города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их жена-то поспускали тесто в печь, как им бабушка задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего брата, посмотрел, отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подошел Иван-царевич, царь сказал, вот это хлеб, только в праздник его есть. И приказал царь трем сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полю скачет. «Ква-ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое? Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир, а как я тебя людям покажу?» Лягушка отвечает, «Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобою буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет». Иван-царевич и пошел один. Вот старшие братья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурмленными, стоят над Иваном-царевичем, смеются. «Что ж ты-то без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, где ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил». Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти бранные пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся, гости напугались, повскакали с места, а Иван-царевич говорит, «Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный, такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав бросила. Жены больших-то царевичей увидали ее хитрости, и давай тоже делать.